183. Еще о воздействиях. Может быть, вы слышали об опыте некоего химика, показавшем борьбу воздействий. Он пригласил друзей, чтобы прослушать известных писателей. В то же время он приготовил несколько химических составов, могущих вызывать смех или слезы, или раздражение, или умиление. Среди самых прочувствованных мест чтения химик наполнял пространство противоположным газом. Получилось, что слушатели во время погребения смеялись, во время радости плакали, а при описании мирных событий гневались. Так после ряда опытов стало очевидно, насколько слово было побеждено чем-то невидимым и неслышимым. Если даже сравнительно грубые воздействия газов могут преобороть речь и образы ею созданы, то насколько сильнее будет воздействие психической энергии мысли, которая также творит образы? Так во всей жизни проходят воздействия грубые и самые высшие. Правильно знать и самые темные одержания, и высшие вдохновения. Называйте как хотите, но такие воздействия существуют.